«Благодарю вас, доктор, за все, что вы сделали». «Не стоит», — ответил врач. «Сейчас придет медсестра и отдаст вам стрелы, которые мы извлекли. Полагаю, они являются уликами». «Да, еще раз спасибо, доктор». Карамалис остался еще ненадолго и дождался медсестру. Она вручила ему пластиковый сверток, перевязанный резинкой. Он открыл его и внимательно изучил древки. На всех была написана одна и та же фраза, не менее странная, чем предыдущие. Он все еще продолжал вращать стрелы в руках, когда Василиос Власос открыл глаза. «Тебя прооперировали, Власос. Ты должен лежать спокойно. Операция была тяжелой. Из тебя извлекли вот это», — сказал Караманлис, показывая сержанту стрелы. «В тебя их много засадили. Одна проткнула кишечник и оторвала одно яичко. Но доктор говорит, не стоит волноваться, все хорошо. У тебя еще осталось второе, старик. А ведь такому, как ты, и этого за глаза хватит, верно?» Власос шевелил губами, словно хотел выговорить какое-то слово, но ничего не было слышно. «Ты не должен напрягаться», — повторил Караманлис. «Расскажешь мне все, когда выздоровеешь». Власос знаком попросил его подойти поближе. Голос сержанта звучал чуть громче шепота. «Я его убью, капитан. Я оторву ему яйца. Этому ублюдку, этому сукину сыну. Да, конечно, а сейчас успокойся, постарайся отдохнуть». Власос с трудом приподнялся на локтях. «Капитан, вы должны пообещать, что позволите мне убить его собственными руками. Ложись, упрямец ты этакий. В тебе полно швов, снаружи и изнутри. Если какой-нибудь из них разойдется, ты истечешь кровью и на этот раз действительно сдохнешь. Обещайте мне». Караманлис кивнул. «Да, обещаю тебе. Когда мы арестуем его, я отдам его тебе. Делай с ним что хочешь». «Спасибо, капитан». «А как моя подруга?» «С ней все в порядке. Ее отвезли домой. Она всего лишь испугалась, но чувствует себя хорошо. Ей сразу же сообщат, что операция закончилась успешно, и она сможет навестить тебя». Власос откинулся на свою подушку, губы его сложились в тупую свирепую улыбку. Караманлис положил ему руку на плечо. «Мы возьмем его, старик. Будь уверен, рано или поздно мы его схватим». Он выехал из больницы на рассвете, когда улицы начинали оживать и наполняться повседневным шумом. Клаудио разбудили первые лучи солнца и колокольчики пасущегося стада. Он поднялся, привел себя в порядок, а потом сел, прислонившись спиной к скалам, стараясь походить на туриста, решившего во время утренней прогулки посмотреть на восход солнца. «Кто ты?» — раздался рядом пронзительный голос. Клаудио обернулся и обнаружил перед собой пастуха, мальчика лет 13. «Я итальянский турист. Решил прогуляться и посмотреть на восход солнца. А тебя как зовут?» «Меня зовут Стелио. Ты знаешь, что это за место?» «Кажется, окрестности Месемврии. Это Исмар, город Киконов. Здесь высадился Одиссей, возвращаясь из Трои. Здесь он взял то вино, которым после напоил циклопа». «Как это ты, турист, а таких вещей не знаешь?» Клаудио улыбнулся. «Конечно, знаю, но я не думал, что это именно то место. А тебе откуда все это известно?» «Мне сказал мой учитель. Хочешь познакомиться с ним? Он живет вон там». И он указал пальцем на белый домик, стоявший на небольшом мысе. «К сожалению, сейчас я не могу, но в другой раз, может быть, если я сюда еще вернусь». «Хорошо», — ответил мальчик, — «ты всегда сможешь легко меня найти. Я каждое утро пасу здесь овец». Клаудио встал, попрощался с пастухом и отправился в сторону шоссе. Некоторое время он шел вдоль обочины дороги, голосуя, пока, наконец, не остановился направлявшийся в Турцию грузовик, взявший его на борт. Через час тяжелый тягач подъехал к таможенному кордону, и водитель протянул полицейскому два паспорта. Турецкий, на имя Тамера Унлоглу, проживавшего в Урфе, и итальянский, на имя Дина Ферретти, проживающего в Тарквини. «А, итальянец!» — воскликнул офицер, пребывавший в хорошем настроении. «Спагетти, макароны!» Клаудио подождал, пока ему вернут паспорт с отметкой, и в свою очередь помахал ему рукой. «Да-да, друг, спагетти, макароны и все такое». Грузовик снова двинулся в путь, проехал по мосту через Эврос и несколько минут спустя остановился на турецкой границе. Клаудио вышел заполнить бланки, необходимые для получения въездной визы, и поменять немного денег, после чего стал ждать водителя. Они миновали Ипсалу и Кисан, где водитель свернул на юг в сторону Чанаккалли, а Клаудио покинул грузовик, отправившись пешком по направлению к Стамбулу. Через несколько минут молодого человека подобрал другой грузовик, к вечеру доставивший его к воротам большого базара. Клаудио попрощался с водителем и исчез в море пестрой толпы, сновавшей по улицам огромного рынка. Капитан Караманлис решил на сей раз не сообщать о послании, начертанном на ранивших Власа со стрелах, и велел хирургу никому не говорить ни слова под предлогом следственной тайны. Но начальство в Афинах попросило у него отчета о поездке во Фракию и о покушении на его подчиненного во время отпуска в Порталагосе, и он ничего не мог с этим поделать, попав в довольно затруднительное положение. Ведь за 10 лет в связи с новым политическим курсом сменилось все высшее руководство спецслужб, и у него уже не осталось прежней поддержки наверху. «Капитан», — сказал ему начальник полиции, — «мы отправили вас в Диру координировать расследование, а вы вернулись с пустыми руками. В Порталагосе произошло то же самое, либо перед нами призрак, в чем я сильно сомневаюсь, либо доказывайте нам собственную несостоятельность». До сих пор нам не удавалось не допускать прессу к освещению этих событий, но долго сдерживать ее мы не сможем. Караманлис молча снес обиду. «К сожалению, я вынужден признать свое поражение, но позвольте сказать, господин генеральный комиссар, с моей стороны партия еще не закончена, и следующий ход за мной. Позвольте спросить, какие карты у вас на руках? Я полагаю, что подобрался вплотную к разгадке личности убийцы. Кроме того, я думаю, я тоже в списке тех, кого он намеревается уничтожить, и посему, вероятно, являюсь самым подходящим человеком для дальнейшего ведения расследования, ведь я и жертва, и охотник одновременно». Начальник посмотрел на него с сомнением. «С вашей стороны очень благородно предложить себя в качестве приманки, но не могли бы вы объяснить мне, по какой причине убийца и вас внес в свой список? Я еще не могу сделать окончательных выводов, так что позвольте мне пока промолчать на этот счет. Однако мотивы довольно легко представить. Наша работа велит нам отдавать в руки правосудия подонков общества, но иногда кое-кому удается укрыться от нас или получить амнистию, скажем, за политические заслуги. И тогда он решает мстить. Учтите также то обстоятельство, что на этот раз убийце не удалось достигнуть своей цели. Сержант Власес благодаря нашему вмешательству спасен, хотя и находился на грани жизни и смерти. Тоже верно. Значит, вы хотите оставить дело в своих руках? Да, если возможно. Таково мое положение. Пусть будет так, капитан. Даю вам еще один шанс, но второго у вас не будет. Его и не потребуется, проговорил Караманлис и вышел. В тот же вечер он зашел в управление и забрал фоторобот, присланный из полиции Каламаты. На нем был изображен человек, нанявший в Яролимине грузовик для перевозки в Гетеон груза древесины, им же самим доставленный в Яролимин на лодке. В фотороботе явно угадывались черты сходства с адмиралом Анастасиусом Богданосом.